Глава вторая. «Ты уверен, что он там будет?» Уточнил я, когда мы с Дрейком в ночи выехали из резиденции Ветров для проведения весьма важного, на мой взгляд, разговора. «Я не смогу выводить тебя за ворота слишком часто. Сегодня мне пришлось встретиться с самим князем, чтобы выбить для нас возможность покинуть территорию. Об истинной причине я не сообщил, но сказал, что темный маг может вывести нас на истинного главаря шайки, которая напала на мою жену. На безопасность Адель я упирал больше всего, и, видимо, это подкупило Тертиуса. Он, конечно, высказал сомнение в том, что мне вообще стоит приплетать к этому делу личные мотивы, однако выезд разрешил. Но вся моя легенда трещала по швам, и во второй раз может ничего не получиться. Он всегда поет Филине по этим дням, но он уже давненько ошивается в Дейвуде. Скоро может и уехать. А там ищи, где он остановится в следующий раз», — бесстрастно пояснил Дрейк. «Тревор все про всех знает, а у Колоса он и вовсе в друзьях. Тот всегда отсыпал ему монет больше других». «Это, конечно, очень мило. Тогда с чего вдруг твоему барду сдавать своего приятеля?» «А пес его знает. Если его напоить, может что-то получиться». На этом темный замолчал. Я тоже принялся обдумывать ситуацию со всех сторон. Если Барт, на которого Дрейк указал как, наверное, источник информации, откажется говорить, где найти Колоса, все это может растянуться тьма знает насколько. «Надеюсь, ты помнишь, что я за тобой слежу? Подашь ему какой-нибудь не тот знак, и все. Наши договоренности потеряют силу». «Да помню, я помню». Дрейк закатил глаза. «Я в тюрьму не хочу. Запомните, Шер Дерсиди». «Надеюсь, мы друг друга поняли». Дальше поехали в молчании. Добрались до города, который уже был погружен в вечернюю сонную тишину. Только в тавернах и на постоялых дворах еще сохранились очаги шума и веселья. Мы оставили лошадей на другой улице на коновязи гостиницы, после чего я накрыл себя теневым куполом, а Дрейка отправил вперед. Тот дошел до таверны, сытый Филин. Как ни в чем не бывало, придержал дверь, чтобы я тоже успел проникнуть внутрь. И огляделся. Среди всеобщего нетрезвого гомона и правда проплывали звуки довольно приятной струнной мелодии. Мы прошли чуть дальше, и тогда в освещенном углу, где было устроено что-то вроде сцены, я заметил довольно пропитого на вид мужика в типичной одежде бродячего музыканта. Кафтан, который был моден лет 10 назад, несвежая рубашка, широкие брюки, заправленные в видавшие виды сапоги. На голове у него красовалась шляпа со слегка помятыми полями и неизменным пером, таким обглоданным, будто его час мусолила кошка. «Вот он», — шепнул Дрейк так, будто я не догадался. Затем он прошел к барной стойке, нашел себе место с краю, чтобы мне было удобно стоять рядом и слушать все, о чем они будут говорить. Когда Тревор закончил петь и пошел промочить горло, темный изобразил бурное узнавание. «О, Шельма! Как ты тут оказался?» Сразу включился в беседу Барт, а затем слегка понизил голос. «100 лет тебя не видел, с тех пор, как прошел слушок, что ты рассорился с Колосом. Если честно, подумал, что он тебя того пришил». Дрейк скептично хмыкнул и сделал знак бармену подойти. «Да меня пришить-то не так просто». «Это да, это да». Тревор жадным взглядом проводил бутылку, из которого в стакан Дрейку налили какого-то пойла. «Так как ты теперь поживаешь? Слышал, на днях тут поймали целую банду каких-то идиотов. Всем известно, что к князю приехал сам хранитель печатей, так что им было бы лучше вообще не высовываться». «Да. Я тоже слышал. Опасно это дело без нужных связей, без прикрытия». Темный состроил досадливое выражение лица и попросил налить Тревору тоже. Тот оживился еще больше и явно настроился на долгую беседу, чтобы успеть урвать от нее побольше. Я переступил с ноги на ногу и попытался занять такое положение, в котором меня не задела бы какая-нибудь поддавальщица. Они постоянно сновали поблизости, выходя из кухни. «Но деньжата у тебя, смотрю, водится», — заметил Барт. Да разве ж это деньги? Вот раньше были деньги. Мечтательно вздохнул Дрейк. Так натурально, что даже я на миг поверил. Думал, сколочу свою банду. А они постепенно все разбежались. Да, дело непростое. Кивнул певец. Да и следить за дорогами стали лучше. Вон, поймали же охламонов. Вот я и думал, может, вернуться к Колосу? Темный покосился на него. Перетрем, посудачим, я извинюсь. Тяжко без старших, да? Тревор допил свой стакан и требовательно стукнул им о стойку. Бармен с разрешения Дрейка подлил ему еще. Не то слово. Ты случаем не знаешь, где он сейчас? Ответа пришлось подождать, пока музыкант опустошит еще один стакан, закусит хлебом и, утерев выступившую слезу, вспомнит, что его о чем-то просили. А я его давненько не видел. Как последний раз в Вильгере встретил вас, так и все. Вы тогда отмечали какое-то крупное дельце. Было, согласился Дрейк. А куда он двинулся дальше, не слыхал? Тревор воровато огляделся и, подозвав к себе собеседника взмахом руки, таинственно сообщил. Говорят, он пропал пару недель назад. Совсем. Ну так и обо мне ты подумал, что меня шлепнули? Усомнился темный. Нет, тут наверняка. Пропал. Это, конечно, скрывают, но его давно никто нигде не видел. А за него суетится кулак. На этом моменте я едва не застонал от разочарования. Да что же это такое? Единственная верная нитка, которая могла бы привести меня к заказчику похищения Алендиса, рисковала оборваться. Если подвыпивший бард, конечно, не врет. А кулака где найти? Может, и Колос там? Они усвистали далеко. Слышал, куда-то в сторону Анаксагора. Поговаривают, за ними сейчас идет настоящая охота. Только неизвестно, кто охотник. Вот они и не засиживаются долго на одном месте. Я пнул Дрейка по голени. Надо уходить. И тот сразу спохватился. Эх, жаль. Значит, будем искать. Вздохнул и, подвинув к барду свой стакан, встал. Ладно, Тревор, бывай. Может, еще встретимся.